Да кому есть время прохаживаться в тени? Пропадала животворная тень впустую. «Жарко у вас», — сказала мать. «У нас хоть в какую жару все ж легче, ветерок подувает». Подошли к лесобирже. «У нас в районе тоже есть лесопилка», — сказала мать. «Наверное, поменьше, чем наша», — сказал листопад. «Трошки поменьше», — согласилась мать. «Так почему?» «Потому что у нас леса мало. Строим из кирпича. Будь у нас столько леса, сколько у вас, мы б тоже в лученьку поставили лесопилку». Дерево не источало зноя. Оно радовало светлым, свежим своим цветом. От него веяло смолистой лесной прохладой. Листопад велел запустить мотопилу, чтобы мать посмотрела, как она работает. Крановщица включила кран. Он повернулся, наклонился, поднял огромное в 4 обхвата бревно, осторожно перенес, мать следила сузившимися глазами и вложил в зажим. Запел мотор, сверкающая сталь коснулась бревна и стала погружаться в его толщу. Ручейками стекали по обе стороны бревна кремовые опилки. Минуты шли. Уже где-то глубоко-глубоко, разделяя последние волокна древесины, трудилась сталь. Кусок бревна отвалился, как отрезанный ножом кусок масла, и мотор замолчал. «Ну, — сказал листопад, — трошки не такая лесопилка у вас в районе, а мы эти пилы делаем сами». Мать ничего на это не ответила, но с лесобиржи уходила неохотно, даже оглянулась разок. Пройдя немного, она сказала: «Нам бы такую силу. Пилу вам такую. У ту машину, что тяжелое носит. Коров степь выносить. Ой, какой ты, Сашко! Ты так со мной не говори. Не коров, а свесов зерно в комору». «Что ж, правильно. Только куда подъемному крану с коморой? Вы сначала зернохранилище постройте». «А что ты думаешь?» — сказала мать. «Мы собирались строить. Как же? Перед самой войной настоящее зернохранилище было запроектировано с бетонными камерами для разного зерна. Все бы у нас уже было, Сашко, если б не те немцы». Стали литейным, готовились к приему плавки. Ковш был уже подведен к печи. Мастер проверял вставку из ложниц. «Смотрите, мама, сейчас сталь пойдет», — сказал листопад, придержав мать за плечи, чтобы не шла дальше. Подручный коротко взмахнул сечкой, и огненная струя бросилась в ковш. Заполыхало на стенах и потолке невыносимое зарево. «Вот она, красавица наша!» — в ухо матери сказал листопад, сам не в силах отвести глаз от этого блеска, от этой тяжелой, богатой струи, бегущей в ковш неукротимо, царственно и вольно. Фонтаны искр взлетали к металлическим переплетам. Запахло горячо, горько и страшно. Листопаду всегда казалось, что так должно было пахнуть на земле, когда она была расплавленным телом. Ковш поплыл над изложницами. 50-тонная махина, точная и осторожная в движениях. Дав матери посмотреть, как заполняются изложницы, листопад повел ее из цеха. Хотел было опять пошутить, а такого ковша вам не требуется в колхозе, но увидел по ее глазам, что она охвачена каким-то новым впечатлением, взволнована, смягчена, и отложил шуточки до другого раза. По дороге к сборке им повстречалась Нонна. Поздоровавшись с листопадом, она внимательно посмотрела на мать, прошла и оглянулась. И мать оглянулась, говоря: «Вон какая женщина прошла!» «Нравится?» — спросил листопад с усмешкой. «То орлица прошла, — сказала мать, — королева. Такой попадешься, приберет в жменю и край тебе». Она пробыла на заводе до конца смены и посмотрела все работы.